— Зачем я приехал сюда? — спросил Крылов. — Зачем? — переспросила Таня. — Выразить тебе глубочайшую благодарность. Сегодня принесли твой проект и смету. Высший класс, Таня, это редко. Женщина в моем вкусе, да еще талантлива. Последнее, возможно, лишнее. Или добавляет. Изюминки плюс орешки. Твой экс-супруг Андрей Евгеньевич Александров, конечно, умный мужик, но идиот. Отпустить такую женщину? У тебя кто-то есть? А этот пятнистый с ветрянкой? Да плевать. Если б ты знала, какой вокруг меня хоровод, Таня. Нам будет очень хорошо, я тебе обещаю. Мое слово — закон. Ты со мной узнаешь блаженство. Таня, я как танк. Лобовая броня в кулак толщиной, против меня и лома нет приема. Ты это потом поймешь, а сейчас просто расслабься. Он все это говорил, не переставая жевать. Значит, он танк, гарантирующий блаженство. А у нее есть ружье. В кладовке за садовым инвентарем. Или убежать к Федору Федоровичу? Нет. Броситься догонять, устроить переполох в деревне. Таня оставила Крылова, противно царапавшего вилкой корочки со дна сковородки, пошла в кладовку. Достала двустволку. Заряжена она или нет? Как определить? Понятия не имела. Она прислонила ружье к лестнице. Крылов не заметил. Он затопил камин и возлежал на медвежьей шкуре. Таня целый час ее сегодня чистила. Огонь отбрасывал свет на его благостное и умиротворенное лицо. Медвежья голова, которой он прислонился спиной, казалась придавленной и испуганной. У Тани дрожали поджилки. Крылов похлопал ладонью рядом с собой. — Иди сюда. — Владимир Владимирович, уже поздно. Вам пора спать. — Что? Он шутливо приложил ладонь к уху. — Не слышу. — Вам пора спать, — повторила Таня громче. — Как скажешь. Неожиданно согласился Крылов и протянул руку. — Помоги встать. Татьяна купилась. Она шагнула вперед, подала ему руку и через секунду оказалась уложенной на пол, подмятой торсом Крылова. Мужские руки вообще удивительным образом сочетают силу и мягкость, а крыловские объятия — чемпионские среди ловеласов. Он держал ее крепко и нежно одновременно. Таня елозила, словно барахталась в плотной вате. Крылов что-то шептал ей на ухо, дышал перегаром, уговаривал. Татьяна верещала, как испуганная девчонка. А ему девчонки и нравятся. Свободными оставались ноги. Татьяна задрала их вверх и принялась выполнять упражнение ножницы. Крылов легко, взмахом ноги и перекатом тела, пригвоздил ее ножницы к полу. Теперь он полностью лежал на ней, придавив своей ватной тяжестью. Нашел ее губы и впился. Тане почему-то вспомнилось, как в детстве один из двоюродных братьев больно поцеловал ее в губы. Больно и неприятно. Крылов целовался, как обнимал, сильно, нежно и требовательно. Он никуда не торопился. Он был готов долго и настойчиво растапливать лед ее неприязни. Она сжимала губы. Он целовал ее в шею. Она принималась ругаться, увещевать его. Он закрывал ее рот поцелуем. Она дергала бедрами и чувствовала, как напрягаются его чресла от этих движений. Ее тошнило от отвращения, но она чувствовала. По-настоящему не стошнит. Ее никогда не оскорбляли подобным образом. Но почему-то за оскорбление это трудно было признать. В голову лезли странные воспоминания. Сначала о том поцелуе брата, потом картинка из передачи «В мире животных» о жизни львов в Африке. Львица, готовая к случке, лежит на животе, поджав лапы. На нее запрыгивает гривастый лев. Момент нежности. Он кусает ее в загривок. Лев делает несколько мощных движений. В их ритме львица чуть дергается, и все. 5 секунд, и все. Но в них заключена какая-то необыкновенная, сгущенная, предельно сконцентрированная природная сила инстинкта. Крылов похож на льва, слегка облагороженного цивилизацией, кроме одного укуса в загривок, владеющего другими приемчиками. Вспыхивающие в голове картинки и мысли были секундными, они длились гораздо меньше времени, чем требует их описание, всполохи на темном небе беспомощного отчаяния. Татьяна сумела взять себя в руки. Она на минуту представила, вот сейчас тебя увидит Борис. Так, Крылов уговаривает расслабиться. Пожалуйста, даже ротик приоткрою. Хорошо, засопел счастливо. Ага, так ручку высвободила. Теперь ножку. Дернулась. Мне тяжело, сдвинься. Послушался. Еще подвинься. Я коленочку согну. О, правильно. Ух, Эб, слюнявил ты меня. Татьяна свободной рукой захватила волосы на затылке Крылова и резко дернула в сторону. Коленкой не сильно. Замаха не получилось, сдвинула ему в пах. Он вскрикнул и ослабил хватку скорее от неожиданности, чем от боли. Ей хватило этого мгновения, чтобы выскользнуть и вскочить на ноги. Подлец! «Насильник!» — захлебывался от возмущения Таня. «Маньяк серийный!» «Почему серийный?» Потряхивая головой, Крылов встал на четвереньки. Таня подбежала к лестнице и схватила ружье. «Убью тебя, мерзавец!» Она навела дуло на Крылова. Он нисколько не испугался. Медленно поднялся, подтянулся, разведя руки в стороны и хрустнув суставами. «Ой!» «Какая девочка у нас строптивенькая!» — насмешливо протянул Крылов. «Не подходи!» — предупредила Таня. «Еще шаг, и я стреляю!» «Танюшенька!» — он говорил по-прежнему насмешливо. «Ну, кто же стреляет в мужчин, объясняющихся в любви? Эта девочка глупа! Кроме того, ты оружие держишь впервые в жизни, оно...» Наверняка не заряжено. Ружье она держала второй раз в жизни. А заряжено ли оно, можно проверить только опытным путем. Крылов сделал 2 шага вперед, и она решилась. Нет, не в грудь ему стрелять, а в потолок. Она дернула прикладом вверх и спустила курки из стволов, вырвались язычки пламени, и раздался оглушительный грохот. В кино показывают, как герои, в том числе и хрупкие женщины, стреляют из любых видов оружия. Все в раке. Ружье стреляет пулями вперед, но при этом отчаянно бьет назад, в стреляющего. От удара в плечо Таня не удержалась на ногах, ее отбросило в сторону, и она больно приземлилась на копчик. Крылов тоже упал. Таня отстрелила от дерева колонны, ее дизайнерская гордость, большую ветку, которая, как рога исполинского оленя, рухнула на голову Крылова. Некоторое время они молча копошились на полу, ощупывая свои увечья. Крылов потирал макушку, Таня плечо, и пыталась понять, что можно разбить на попе, самой мягкой части тела. — Вы все-таки дура ненормальная, — первым заговорил Крылов. Они поднимались, кряхтя и постановая, шатаясь, двигаясь и при этом обменивались любезностями. — Я тебя предупреждала, шизофреничка. Тебя сюда никто не звал. — Могла меня на тот свет отправить. Суд бы меня оправдал. — Недотрога придурошная, маньяк вонючий. Пошла ты к черту. Сам убирайся из моего дома. Крылов добрался до дивана и свалился на него. Татьяна подняла ружье и, волоча его по полу, заковыляла в спальню. Закроется там, а этот мерзавец пусть делает здесь, что хочет. Хоть повесится. Вариант привлекательный во многих отношениях, кроме одного. Снимать его придется.